прошли город Торн, Мариенбург и, наконец, когда было объявлено временное перемирие, расположились в большом покинутом селе Острова. По пути трое из юных офицеров выбыли из строя, обессилев от усталости и раны, были отправлены в санях в центр армии. Но 10 комбьенских кадетов добрались и держались на ногах, несмотря на свои ранения. В островах снова наступила голодовка. Спасаясь бегством, польские крестьяне предусмотрительно унесли с собой весь провиант. Изредка, правда, удавалось найти в каком-нибудь тайнике свиной окорок, сало или куль муки, но ведь это были жалкие крохи, а голодных людей было крайне много. Конечно, не все сообщали о своих находках. Бывали случаи, когда нашедшие утаивали свои сокровища, чтобы потом под покровом ночи есть под полой в одиночестве. Графу де Навар, например, посчастливилось набрести на тайник одного богатого крестьянина, и он вышел из жилища с заметно пополневшим кошельком и радостной улыбкой на лице. В тот же самый день он расплачивался русским золотом за водку, купленную у еврея-маркетанта. Но о том, откуда появилось это золото, он никому не проронил ни словечка. Бедному Арсимону в эти голодные дни только и оставалось, что тешить себя составлением самых заманчивых меню. Однажды, сидя на завалинке под окнами своего жилища, он любовно погрузился в составление своего воображаемого пиршества, тщательно записывая в свою записную книжку. В это время Наполеону в сопровождении Мюрата и Нея случилось проезжать мимо. Увидевший офицера, погруженного в какие-то заметки, Наполеон окликнул его. Но Арсимон так ушел в свое дело, что ничего не расслышал. Наполеон окликнул его вторично. На этот раз Арсимон поднял голову. Увидевши перед собой Наполеона, молодой человек вскочил, как ужаленный, и быстро встал во фронт, зажимая в левой руке свою злополучную записную книжку. «Что ты там писал?» — спросил Наполеон. Несчастный офицер медлил с ответом. «Что ты писал?» — нетерпеливо переспросил Наполеон. «Решал задачи, что ли?» «Никак нет, Ваше Величество». «Стишки кропал в честь своей возлюбленной? Какого-нибудь несчастного заморыша?» «Никак нет, Ваше Величество. Так что же, наконец? Покажи сейчас». И с этими словами великий вершитель судеб и владыка Вселенной вырвал, недолго думая, записную книжку из рук растерявшегося офицера, после чего с величайшим изумлением прочел следующее. «Икра, остиндийские устрицы, лососина по-амстердамски, седло дикой косули, соус субис, перепела а-ля ватель, нормандские пулярды, фаршированные трюфелями». Как раз на этом месте Арсимон был прерван приходом императора и маршалов. Наполеон расхохотался. «Болван! А я-то читаю всю эту чушь, когда мой завтрак состоял из двух картофелин. Значит, ты, бездельник, кормишься одними химерами?» «Так точно, Ваше Величество!» Мюрат, взявший записную книжку из рук императора, читал ее про себя. Ней читал одновременно с ним, склонившись над его плечом. Они оба возопили в один голос. «Тебя следовало бы расстрелять! Да ведь это же порождает муки Тантала! Когда мы все издыхаем от голода, ты бессердечный человек!» Император продолжал смеяться. Возвращая офицеру его записную книжку, Мюрат добавил: «Мне от твоего завтрака сводит судорогой желудок». «Ваша светлость», — отважно улыбаясь, ответил Арсимон, — «я не приглашал вас на свой завтрак». «Это», — усмехнулся Наполеон, — «да он, я вижу, из находчивых. Недаром говорят, что обжоры большей частью бывают умны». Ущипнув офицера за ухо, Наполеон удалился, сопровождаемый своими маршалами. Император продолжал усмехаться, но маршалы недовольно ворчали, перечисляя свои лишения. С того дня каждый раз, Когда Арстимон попадался императору на глаза,